326. Безымянные мысли получают и сокровенную признательность. Каждая мысль добра получит и лучшую благодарность. Не нам судить, где раздастся песнь признательности. Не надо опередить слова признательности. Самая прекрасная песнь благодарности звучит в минуту радости. Но о такой радости кем-то была послана мысль. Скажем благодарно «аум».